Пьяная травма. Вот я и залетел. Чаще всего бомж умирает в отключке, обрубившись по пьяни или отравившись, или ночью во сне. Особенно часов 5 утра трудно пережить. Мерзнешь сильнее всего в это время. Если просыпаешься, страшная тоска иногда наваливается, вплоть до паники. Легче всего смерть зимой. Засыпая, словно согреваешься, а утром уже все закоченел. Мимо лежащих на улице кто не проходил? Поди понюхай, жив или так, гуляет. А если в укромной дыре окочурился, так и лежит, пока по запаху не найдут. Или крысы не сожрут, да. Потом менты составляют протокол, и труповозка увозит в морг. Но сначала, раньше или позже, вызывают скорую. А скорые бомжей ненавидят, ехать к ним не хочет. Их тоже понять можно. Бухой, вшивый, воняет. Поди докажи, что ты тоже человек. Где клятва Гиппократа, а где зарплата? И больных до хрена. Проснулся я от пинка, но не сумел объяснить, что уже проснулся. Со стороны типа мычал. Да не мычал я, а просил оставить в покое. Ну кому понравится от пинков в ребра просыпаться? Это я неосторожно уснул прямо на лавочке и во сне скатился на дорожку. Ну, маху дал, неосмотрительно. И рядом, значит, никого из ребят не оказалось, чтобы довести куда-нибудь. Менты нами брезгуют и руками стараются не трогать. Если кто сдохнет в ментовке, им хлопотно списывать. Они живых сбрасывают на скорую. Врач с фельдшерицей, они аж застонали, глядя на меня. Тварь всю машину звоняет. Мыть же придется. Да осторожно, в шею напустит, сволочь. А я встать не могу. На носилке они меня буквально ногами закатывали. Погрузили кое-как и повезли. А выгружают так. Носилки выволокли с рамы наружу. Но не до конца, а только передние ручки там опираются. И бах ногами на асфальт. Вставай и иди. А я не могу, хоть и встряхнуло. Ну что, положили в приемном, на кафельный пол. Шашечка желтая, шашечка коричневая. Сквозит в ноздри безнадежный медицинский запах. И нахрен ты никому не сдался. Холодно внизу-то. А вдоль стен звери доктора Айболита. Разбитая башка, заблеванный костюм. Кто явно плечо вывихнул, у кого палец точно не в ту сторону торчит. Сплошные передовики производства. Лежу. Дремлю. Может, полчаса, может, полдня. Подходит сестра с журналом. В каждом глазу по гестапо. Жив, милок? Тебя как звать? Ну что ж ты, дедусь, запаршивил-то так, а? Да пошла ты, думаю. Она положила сверху журнала листочек и по нему забормотала. Пневмония. Нет, цирроз печени. Нет, почечная недостаточность. Нет, алкогольное отравление. Ни хрена, глаза нормальные, губы нормальные, свет лица нормальный, оклемаешься. Пьяная травма, вот пьяная травма. Падал? Конечно. Били? Да еще б тебя не бить. Я этот их листочек знаю. Перечень основных причин смертей наших. Оно им надо возиться, и чтобы мы портили им статистику выздоровлений. А пьяная травма – это нарисуют в записи, что сделали какой-то укол, осмотр, рентген и выкинут вон. Но если я не могу двигаться, меня нельзя выкинуть за ворота, а увозить меня некому и везти некуда. Класть меня в отделение они не станут ни за что. Если я у них тут сдохну, это морока. Отписываться, вскрытие, я их дела знаю. То есть им надо от меня избавиться. Ясное дело, они позвонили в приют. Диспансер профилакторий лепрозорий, хрен его знает, как он там полностью называется. Городской, круглосуточный. Я еще не шевелюсь, но слышу уже отлично. Чего нет места? А у меня есть места. У кого они есть? Ну, выкинь кого-нибудь уже помытого. Кончай, это ваш контингент, вам за это платят. Это вы с них в шесть собираете. Да, платят, да. Да, накормите, переоденьте, выкиньте. У вас на этой шматье и жратва. А воровать меньше надо, коллеги. Ой, не луди мне мозги.